тоже встала. Он на дверь смотрит, а я на него. Слышно только, как часы тикают, и еще какой-то звук примешивается. Как мне показалось, очень много времени прошло, прежде чем я поняла, что за дверью реально кто-то стоит и дышит шумно так, как будто с легкими проблема. Пялюсь в полном недоумении на дверь, начинает приходить страх. Делаю шаг назад, и в этот момент что-то с силой бухнуло по двери. Кот щеманулся под койку, у меня ноги вспотели. Буквально через мгновение из-за двери вопрос приятным женским голосом. «Девушка, а вы в Бога верите?» Думаю, ну все, отжила ты девка свое. А у меня над дверью две иконы висят, что-то из защиты от людей с негативными мыслями в мой адрес. Точно не знаю. На работу торгаши приносили, рекламировали, хорошо так, и я купила. Глаза на них поднимаю и спрашиваю, почему так громко? Это что еще за херня, не в курсе, защитнички мои? А из-за двери смех такой гаденький. И тут же, ну я к тебе через балкон тогда зайду. И опять топот тот же, только вроде как вниз направляется на улицу, а свет в подъезде так и не зажигается. Меня аж затошнило. Стою и думаю, что делать. Ничего в голову не идет. Очнулась, когда кот к балкону пополз, будто охотится на кого-то. Подскочила к двери, одну икону сорвала вместе с гвоздиком и к балкону понеслась скачками. Положила ее на пол прямо возле двери, потом к окну кухонному побежала, а толку? Икон-то нет больше. Вспомнила, что материться надо в такой ситуации. Стою матом ночь крою, как сапожник. А ничего не происходит. Никто ко мне не ломится, вопросов дурацких не задает. На улице возле дома напротив молодежь сидит. Толпой общается. Только не слышно звуков никаких с улицы. У нас пятикамерные стеклопакеты. Наблюдаю за котом. Он успокоился, подошел, об ноги потерся, мурлыкал что-то и к миске своей направился. Я так решила, что раз уж кот успокоился, то и мне надо бы. А с места сдвинуться не могу. Простояла минут 10 без движения. Тело мозгу не подчинялось. Потом сходила все-таки покурить. Окно открыло, а там паника какая-то, молодежь орет, что-то невразумительное, собаки воют, коты дворовые орут, будто режут их. Сигналки на всех машинах, запаркованных во дворе, одна за другой срабатывают. Я на кота своего покосилась, и окно захлопнуло. Не мои это больше проблемы. В 90-е я семьей жила в провинциальном городке на юге России. В 94-м мне было 7 лет. Времена тогда были тяжелые, все предприятия в городе закрылись, люди остались без работы и без денег. Хотя в магазинах все равно было пусто. Чтобы как-то выжить, моя бабушка и дедушка на свои пенсионные накопления решили купить домик в деревне. Искали долго, но везде было дорого. Спрос на дома тогда был большой. Многие горожане, потерявшие средства к существованию, бежали в деревню. И вот, наконец-то, подвернулся годный вариант. Деревня средних размеров в 100 километрах от нашего города. Хороший крепкий дом на центральной улице. Правда, в доме уже лет 10 никто не жил. При доме, хотя и заросший, но большой участок земли. И продавали все это удовольствие просто за копейки. Документы у хозяйки были готовы, и после первого же осмотра дом был куплен. Дело было уже поздней осенью, так что переезд состоялся только весной. Но до этого мы всей семьей, бабушка, дедушка, две их дочери, моя мать и тетя, моя двоюродная сестра и я, приехали туда отмечать Новый год. Я помню, как впервые увидела этот дом, заваленный снегом, с пыльными, неживыми окнами. Двор был огорожен от улицы обветшалым, но очень высоким глухим забором. Во дворе все поросло высоченным бурьяном и молодыми деревцами. Пролазить через весь этот бурелом и сугробы к двери ведущей внутрь, было нелегко. Дедушка проложил тропу, по которой прошли все остальные. Навесной замок на двери заржавел, и его пришлось сбивать монтировкой. Дверь вела в сени, а уже из сеней был проход в жилую часть дома и лаз на чердак по приставной лестнице. Мороз стоял крепкий, внутри все заиндивело. Иней свисал с потолка огромными кристаллами. Он покрывал все стены и немногочисленные предметы интерьера. Все потопали осматриваться. Всего было две комнаты и кухня. Первая комната – это та, в которой ведет дверь с сеней, а уже из нее в одну сторону кухня с русской печью, а в другую сторону спальня с печью-голландкой. На кухне было множество чугунков и глиняных горшков, не цветочных, а для еды. У печи стояли кованые старинные ухваты, крючки, кочерги. Это было так ново и безумно интересно. Но с самого первого момента мне стало просто невыносимо жутко в этой кухне. Дело в том, что под горнилом у русской печи есть подпечек. Там обычно хранят дрова. Но в этом случае подпечек был просто большим окном прямиком в подвал. Он выглядел как чернющий провал, и из него тянуло сырым сквозняком. Я никогда не был пугливым ребенком, но этот подпечек наводил на меня просто панический страх с самой первой секунды и долгие годы потом. И, как выяснилось много лет спустя, совсем не без причины. Я ушла из кухни и пошла смотреть спальню. Большая комната, два окна на улицу, два во двор. Стены покрашены в мерзкий синий цвет, как и во всем доме. Поперек потолка толстая балка из обтесанной половины бревна. Из балки прямо посередине потолка горизонтально торчал кованный штырек с петелькой на конце. В петельке было массивное кованное кольцо. Сквозь него была продета и завязана довольно толстая веревка, точнее обрезок веревки. На ней раньше что-то висело. Узел был по-прежнему плотно затянут, и один из концов по-прежнему торчал вниз. Он был ровно срезан, не в пример своему разлохмаченному собрату. Что же там висело? Потом я полезла на чердак. Там было темно и пыльно. В дальнем углу стояло большое, в человеческий рост, зеркало, оправленное в резную деревянную раму. Я дотронулась до него, и в тот же миг рама рассыпалась в пыль, а серебряное зеркальное покрытие свернулось в шелуху и облетело на пол. Я подумала, что это зеркало должно быть очень старое. Кроме зеркала там были старинные угольные утюги, связки сушеных трав, какие-то склянки и бутылки странной формы с засохшим неизвестно чем. В общем, впечатлений мне хватило. Потом дедушка натопил печку-голландку, русская оказалась непригодной к растопке, дымила на весь дом. Стало тепло. Принесли из машины раскладушки, спальники, еду. Электричество включать было опасно, так как все было сырое, так что Новый год встречали при свечах. Спать легли часа в два. Всю ночь дом поскрипывал и потрескивал, оттаивая, а утром мы уехали, оставив его до весны. Когда сошел снег, бабушка с дедушкой переехали в деревню насовсем, и меня мать отправила туда до осени. Стали потихоньку обживаться. Первым делом избавились от бурьяна во дворе, вспахали огород, ну и так далее. Меня отправляли таскать воду с колонки и ходить за хлебом в магазин. И в один из таких походов я столкнулась со старым дедом. Он был весь скрюченный, с длинной, но реденькой седой бородой. Он уставился на меня пытливым взглядом, а затем вдруг вытянул в мою сторону руку и заскрипел. «Непростой это дом. Непростой. Бойся, девочка, берегись. Вот старый алканавт», — подумал я тогда и забыла про этот случай. А потом как-то раз пошли мы в гости к соседке. Она позвала на чай. И пока чаевничали, соседка завела разговор про наш дом. Рассказала, что строили дом больше 100 лет назад. Ее отец, давно покойный, это видел. И жили там в разное время разные люди, но все хорошие, кроме последних. А последние жили там две бабки. Одна совсем древняя, а вторая ее дочь. И в деревне их считали ведьмами. По ночам из дома слышались странные звуки, видели огоньки над крышей. Домашних животных они не держали, огород не сажали. На улицу выходили редко и вообще непонятно, чем занимались. А в одну из зим обе сразу померли. Как померли, она не уточнила. И дом перешел по наследству какой-то их дальней родственнице. Жить она в доме не собиралась, а решила его продать. Покупатели приходили, смотрели, но всегда отказывались. А вот прямо перед вами тоже были покупатели. «Муж с женой», — говорила соседка. Пришли, посмотрели, вроде понравилось им, а потом мужику-то взбрело в голову на чердак полезть, крышу посмотреть. Залезает он, значит, и смотрит, а по чердаку черная псина здоровая бегает. Он от испуга чуть с лестницы не упал. Ну и сбежали они, конечно. В общем, из ее слов следовало, что дом этот нехороший, и когда пустой он стоял, многие видели огоньки в окнах по ночам. И нам надо было быть осторожнее. Мы, конечно, подумали, что все это деревенские суеверия и не придали значения. Но скоро стали происходить странные события. Началось все с того, что две наши собаки, которые жили во дворе и были хорошими охранниками, в одну из ночей подняли дикий вой и стали ломиться в сени. Они жалобно визжали и скреблись в дверь, но мы им не открыли. А утром, выйдя во двор, мы увидели, что вся земля испещрена странными следами. Они были похожи на следы от женских каблучков-шпилек, но овальной формы, глубиной около 1,5 сантиметра. Они тянулись цепочками по всему периметру двора так, как если бы существо, их оставившее, всю ночь наворачивало по двору круги. Это было странно, и объяснения этому не было. Наши собаки не пострадали, но вечером они забились в сени и решительно отказались выходить на улицу. И это явление стало повторяться ночь за ночью. Утром я засыпала следы землей, а на следующее утро весь двор снова был истыкан. Собаки теперь ночевали в сенях, а дедушка поставил на все двери кучу крючков и засовов. Как-то вечером после наступления темноты, лежа в кровати, я боковым зрением увидела за окном что-то белое. Я уже засыпала и подумала, что это одна из собак сидит на заваленке. Собаки были белые. Но спустя пару секунд до меня дошло, что собаки закрыты в сенях. Я повернула голову, но это белое исчезло. Я подумала, что, может быть, это была чья-то кошка. Однако это было не все. К странным следам во дворе добавились тяжелые шаги по чердаку. Ночь за ночью кто-то топал у нас над головами, да так, что пыль сыпалась между досок. История про черную собаку уже не выглядела надуманной. Мне, конечно, было страшно, и бабушке с дедушкой тоже, но мы как-то смирились с необъяснимостью происходящего, а мысли о том, чтобы уехать, даже не возникало. В конце концов, эти явления никак нам не вредили, и примерно через месяц и следы, и шаги стали появляться только время от времени, а потом все это совсем прекратилось. Первые несколько лет русская печка стояла на своем месте и не топилась. Потом ее починили, но она потребляла слишком много дров, и в конце концов ее разобрали. Но все это время, что она существовала, ее подпечек пугал меня невыносимо. Мне все время казалось, что истлевшие руки трупа высунутся из него и схватят меня. Взрослые надо мной смеялись и не придавали значения, но однажды весной дом подтопило. Вода потоком текла в подвале, подымая фундамент и унося с собой часть подвальной земли. Когда все просохло, то обнаружилось, что на том месте, где была печка, из земли торчат кости и истлевшее тряпье. Мои родственники засыпали подвал землей и уже к осени продали дом за бесценок вместе с хозяйством и съехали оттуда. Как говорится, хотите верьте, хотите нет, Мне со временем и самой почти не верится, но в этой деревне со мной случались и другие странные истории. Расскажу их чуть позже. У меня есть приятель Павел. Сейчас он преуспевающий юрист, а лет 15 назад работал преподавателем в одном из московских вузов. Жил в Подмосковье. Всю жизнь Паша страдал от близорукости. Как же он ненавидел свои огромные несуразные очки. Линзы в них были с большими диоптриями. Минус 8 или 9. Да еще и специальные, астигматические. В 90-е приятель мечтал об операции, но тогда она стоила огромных денег, которых у него просто не было. И так сводил концы с концами, разрываясь между лекциями. Но однажды Пашкина мечта сбылась. На рубеже нового тысячелетия он устроился консультантом в юридическую контору, и его финансовое положение заметно улучшилось. А тут как раз и операции по лазерной коррекции зрения стали более доступными. Накопив денег, Паша наведался в одну из профильных частных клиник. Предложенный приз курант приятно удивил. Парень рассчитывал потратить гораздо большую сумму, но еще больше моего приятеля порадовало то, что после операции пациента сразу отпускают домой. Предстояло лишь немного помучиться, отрезав глазах после окончания местного наркоза, но это были уже пустяки. Послеоперационный период длился всего пару дней. Приехать в клинику, провериться и все. Красота. Примерно недели за две до операции Паша спешил на привычную вечернюю электричку. Опаздывая, бежал со всех ног, так хотелось поскорее оказаться дома. Только успел вскочить в последний вагон, как за ним сразу захлопнулись двери. Народу было как селедок в бочке. Паша простоял полчаса, потом пассажиры стали потихоньку рассасываться. Мой приятель присел на освободившееся место и сам не заметил, как задремал. Проснулся Паша, когда вокруг почти никого не осталось. В середине вагона сидел полный мужичок с портфелем. И вдруг двери распахнулись, и по вагону быстрым шагом пошли, нервно озираясь, несколько парней в характерных вязаных шапочках. Один из них встал у дверей, другой прошел к противоположному выходу, где как раз сидел Паша. Остальные двое приблизились к полному пассажиру, сели рядом и стали о чем-то с ним разговаривать. Паша похолодел. «Гоп-стоп», — подумал он. «Вот попал. Ничего хуже и придумать нельзя». Как назло, Паша именно в этот вечер вез с собой большую часть денег, предназначенных для оплаты операции. Тем временем разговор компании с мужичком перешел на повышенные тона. Тот явно не хотел расставаться ни с портфелем, ни с кошельком. Когда началась драка, Паша решил не дожидаться развязки, вскочил с места и изо всех сил толкнул в сторону парня, стоявшего на шухере, и выскочил в тамбур. «А ну стой!» – послышалось вслед. Но Павел уже вбежал в тамбур соседнего вагона и забаррикадировался всем телом, навалившись на дверную ручку. С другой стороны дверь уже штурмовали несколько человек. Пашка оглянулся, в вагоне ни души, некого позвать на помощь и попросить вызвать милицию. Но почему он так глупо поступил и сразу не прошел дальше по составу, в голове поезда, а остался ехать в последнем вагоне, где любит орудовать шпана? Да еще и как на грех электричка между большими станциями шла без остановок, бежать некуда. Вдруг поезд замедлил ход, очередная остановка. Выскочить сразу на платформу или рвануть из тамбура в вагон, лихорадочно соображал Паша. Если выскочу наружу, те тоже выбегут и перехватят меня. Но если побегу по вагону, могут нагнать еще быстрее, пока стану открывать двери. Электричка остановилась, Павел выпрыгнул на плохо освещенный полустанок и понесся, что есть мочи. Ему казалось, что за ним гонятся, тянут руки, чтобы повалить на землю. Поезд медленно тронулся с места и стал набирать ход. Прислушавшись, Паша понял, что сзади все тихо. Остановился у края платформы, оглянулся, на перроне никого. От сердца отлегло, спасся. А самое главное, остался при деньгах. Паша посмотрел на часы, было около 10 вечера. Теперь оставалось только дождаться следующую электричку. Он побрел по полустанку, пытаясь найти расписание, но его нигде не было. Платформа оказалась какой-то странной. Ни перил, ни касс, ни скамеек. Торчали лишь 2 старых столба с дополнительными фонарями, источавшими тусклый свет. Но больше всего Пашу удивил настил на перроне. Он был не асфальтовым, а деревянным. «Ремонт, что ли?» — подумал мой знакомый и стал дожидаться электрички. Прошло 30 минут, потом еще 15 минут. Ни один поезд не проследовал мимо, хотя по Пашиным расчетам в это время должны были пройти как минимум 2-3 электрички, не говоря уже о товарных составах и поездах дальнего следования. Приятель решил поискать какой-нибудь магазинчик, чтобы согреться. Спустился вниз по ступеням, вокруг росли кусты, вдоль которых бежала грунтовая тропинка. Паша прошел по ней 200 метров, но вокруг не было ничего, кроме бурьяна. Наконец кусты стали редеть, показалось темное поле и ни одного огонька. Павлу это показалось очень странным, ведь обычно рядом с полустанком кучкуются круглосуточные магазинчики или хотя бы ларьки. Здесь же не было видно абсолютно никаких признаков цивилизации. Паша вернулся к перрону, перешел железнодорожное полотно и осмотрелся. Там была точно такая же платформа, от нее вела похожая тропинка, только ходила она круто вверх. Павел забрался на бугор. Вокруг простиралось все то же темное поле с перелесками. Ни магазинов, ни ларьков. Ни дорог, ни фонарей не было видно. Сплошная тьма, хоть глаз выколи. Паша поспешил вернуться на платформу. Он прождал еще 10 часов. Надежды на самые поздние электрички давно растаяли. Стало холодать. Мысли у Павла в голове путались. Что это за платформа? Почему такая заброшенная? И куда делись все люди? Может быть, она служебная, на каком-то запасном пути, а электричка остановилась здесь, чтобы выпустить ремонтную бригаду? Паша не раз наблюдал похожие остановки, но тогда почему никто, кроме него, не вышел на перрон? Мой знакомый решил ждать утра и уже тогда идти по рельсам в сторону ближайшей станции. Тянув голову в свитер, Паша положил рюкзак на дощатый настил и сел дожидаться рассвета. Вдруг вдали показался слабый свет. Еще через минуту Павел ясно услышал звук приближавшейся электрички. Она подходила к противоположному перрону. Первая утренняя. Пашка перебежал через пути, только бы успеть. Двери открылись, и мой приятель, не помня себя от счастья, влетел в теплый вагон. В эту секунду он был готов к чему угодно. Даже снова встретиться с той шпаной, от которой убегал, лишь бы вернуться к людям. Вагон был пуст. Немного придя в себя, Паша не стал искушать судьбу во второй раз и пошел подальше по составу. Через пару вагонов он наконец-то встретил 2 пассажиров, 2 мужиков, какого-то студента и тетку. «Какая следующая станция?» – спросил Паша у одного из попутчиков. «Софрина», – ответил мужчина. «А сейчас какая была?» Мужик посмотрел на Пашу, как на сумасшедшего. «Не помнишь, где сел?» «А Шукинская?» Паша взглянул на часы и не поверил своим глазам. Стрелки показывали 5:11, но по ощущениям было 5 утра, ведь на том странном полустанке он провел как минимум 5, а то и 6. В Москву вернулся за полночь, переночевал у знакомых, рассказывал потом Паша. Пытался сообразить, где же все-таки оказался. На следующий день, когда возвращался домой, специально остановился на Ашукинской. Асфальт, билетные кассы, магазины, огни, дороги. Нет, не мог я вчера быть здесь. Никак не мог. Потом 10 раз специально проезжал мимо тех мест на электричках в обоих направлениях, но ничего похожего на старый полустанок с деревянным настилом так и не обнаружил. Где я был? В параллельном мире? В прошлом? Или кто-то неведомый решил спасти меня от ограбления? А может, и от смерти? Кстати, Операция на глазах у Паши прошла успешно. Автор – Илья Белов. Мне было 15, троюрному брату 16. Дом, который строил его отец, был на стадии стен. Готов был уже первый этаж, доски пола были черновые, с немалыми щелями между ними. Вход в цокольный этаж закрывала старая уличная дверь, очень тяжелая. Туда мы залезли с соседскими девчонками и приволокли магнитофон на батарейках. Не пили, не курили, таблеток не ели. Лето, часов 7 вечера. В какой-то момент музыка закончилась, и мы услышали, как кто-то подходит к калитке с уличной стороны. Потом звякнул откинутый крючок, и мы услышали шаги. Тяжелая мужская походка. Мы затаились. Потом этот кто-то зашел в дом и пошел по комнатам. Мы слышали шаги, но сквозь щели пола было видно, что в доме никого нет. Потом шаги отправились на выход. Мы кинулись к отдушинам в фундаменте, чтобы посмотреть, кто это, и никого не увидели. Шаги стихли, мы вылезли из подвала. Калитка была закрыта. Дом достроили. Жена брата рассказывает, что кот периодически выгибается дугой и шипит на кого-то. А собака замирает и смотрит внимательно в одну точку. Оно на тропе. Лето 2005 года. Небольшой город на берегу Таганрогского залива. Мне тогда было 9 лет. Мои родители вели дружбу с соседской семьей, которая держала коз, кур, кроликов и порой редкую живность, которая у них надолго не задерживалась. Несмотря на то, что мой город маленький, даже для него скотоводчество было редкостью. В основном этим промышляли пригородные деревни, села. Но были и редкие исключения в частных районах. Так и эта семья была одним из тех исключений. Дружить с ними было удобно и им, и нам. Родители обеих семей помогали друг другу то детей присмотреть, то денег занять, продуктами поделиться и даже по-дружески поменяться. Дружба была крепкая, что у моей мамы с тетей О, что у меня с ее сыном. Мы часто проводили друг у друга целые дни, прямо с утра и до самого вечера. Родители никогда не волновались, зная, что или я у наших друзей, или мой друг у нас. Всегда присмотренные, всегда сытые, занятые делом. Мы сами не держали уже несколько лет никаких животных, кроме кошки, а у друзей был целый табун – коз, за которыми требовался уход, выгул на пастбище, уборка в помещении, где их держали. Я никогда не отказывался помочь в большинстве требуемых мероприятий, особенно когда вечером шли пасти коз. Практически каждый вечер моего лета заканчивался тем, что мы шли вчетвером или втроем, я, друг и его мама или папа, пасти животных. Так и в тот вечер мы до самой темноты находились на поле, расположенном внутри лесопосадочной полосы, которую разделяли железнодорожные пути для поездов, идущих на Украину. Пока козы ели траву, ковыряли рогами старые пни деревьев и просто занимались своими козьими делами, а кто-то из взрослых отдыхал в тени с книжкой, мы носились по кустам, деревьям, полю и везде, где только можно, играя в разные игры. Ближе к вечеру коз собирали, и мы палочками подгоняли их и контролировали их маршрут обратно домой. Когда коз завели и закрывали в помещении, выяснялось, что нужно сходить к знакомым семье и взять некоторые продукты питания для коз. Продуктов много, несколько мешков, потому потребуется тачка и несколько человек, чтобы погрузить. Естественно, мы с другом отправлялись помогать. Дело интересное, уже ночь, несмотря на 9 вечера, на юге уже темно. Довольные еще одним путешествием, мы весело отправлялись в путь, балуясь по пути с тачкой и получая нагоняй от дяди В. Путь наш снова проходил через наше поле, железнодорожные пути и в целом пересекал всю лесопосадку. Она была небольшая, метров 100 в ширину. Протоптанные тропинки и ориентир в виде 16-этажного здания в самом начале и окна институтского общежития с противоположной стороны. Заблудиться невозможно даже при особом таланте и желании. Для взрослого человека путь всего 15 минут, для ребенка же целое путешествие сквозь ночной лес. В темноте, конечно, страшно, хоть и знаешь, что рукой подать до ближайшей освещенной улицы, людей, домов. Но бурная детская фантазия рисует самые разные образы из темных веток, кустов, звуков вокруг. Добравшись к знакомым, погрузив в тачку мешки с сушеными фруктами и овощами для коз, мы шли обратно. Путь обратно был длиннее, потому что тачку мы с другом тащили вдвоем, а дядя В. нес один из мешков на своих плечах. Сильный дядька, добрый и очень строгий, глубоко верующий человек. Сколько лет прошло, все еще поражаясь его силе и спокойствию. Столько лет на своих плечах тащил все хозяйство, работал, да еще и преподавал в церкви искусство рисования икон. Так вот, путь обратно был такой же, как и в ту сторону. Мы тащили тачку, дядя вышел впереди, прокладывая путь. Ближе к одной из тропок мы услышали объявление с вокзала, расположенного совсем рядом, что товарный поезд отправляется со своей остановки. Разгоняется он долго, состав очень длинный, потому ждать нужно было минут 10-15, пока он проедет. Мы решили отдохнуть в это время, уселись на поваленный, сухой, но гладкий ствол акации и стали ждать, смотря на медленно набирающую скорость состав. Грохот обычно стоит на всю округу. Говорить рядом друг с другом можно, но приходится кричать. Все остальные звуки, разумеется, полностью теряются в шуме поезда и ускоряющемся стуке колес. Рассматривая все вокруг, я заметил, что в кустах носится что-то темное, быстрое и надолго не задерживается на одном месте. Волков у нас нет, да и никакой живности лесной, которая может спокойно жить так близко к человеку. Но я точно разглядел существо, передвигающееся на четырех лапах. Сразу определил, что это собака. Их много в наших краях, особенно бродячих. Они обычно живут в этом лесу. Стало не по себе, но дело привычное, таких и днем много. Да и нас трое не осмелится на нас напасть. Максимум облает и убежит во свояси. Но почему-то не убегала. Лая тоже не особо слышно, если его вообще можно было бы услышать в этом шуме. В какой-то момент я понял, что собака остановилась совсем недалеко от нас и вперилась в нас своими глазами, в которых отражался свет. Но света в них отражаться не могло, соседние здания уже скрылись деревьями. И глаза эти не собачьи, а не вовсе, будто человек смотрит, оценивая. Собака была настолько близко, что можно было четко рассмотреть зрачки, окруженные темной радужкой, скрытые в густой темной шерсти. Глаза были на уровне головы ребенка, буквально 1,5 метра от земли. Для человека небольшой рост, а вот для собаки высоко, очень высоко. Конечно, тогда я не делал таких выводов, я просто смотрел на эти глаза и, онемев всем телом от страха, не мог ничего сделать. В какой-то момент глаза резко скосились куда-то в сторону общежития, медленно развернулись вместе с головой и пропали из поля зрения. Я спросил у друга, видел ли он это. Он ответил коротко, прерывисто: «Видел». Но взрослому говорить боялись. Он бы сказал, что мы опять насмотрелись ужастиков и фантазируем. Дал бы подзатыльник, и на этом все. Дождавшись, когда поезд наконец проедет, никогда в жизни поезд не ехал так медленно, как в ту ночь. Мы схватили тачку, и уже мы, подгоняя дядю В, ломились вперед. На вопросы, куда так рванули, сказали, что просто хочется домой, мультики, отдыхать и прочее. середине пути на железнодорожных путях, едва затащив тачку на бетонные плиты, которые выступали в качестве импровизированной лестницы перехода, мы остановились, чтобы выдохнуть после натужного подъема. Стояли так с минуту, не переживая, что может быть поезд или электричка, потому что после товарняка больше часа никакого движения не будет уже точно, только встречное. Но эту часть путей мы уже миновали. Оглядевшись привыкшими к темноте глазами, я увидел, что на одной из тропинок спиной к нам сидит и куда-то всматривается эта псина. Отвратительно огромная псина, сгорбившись, от хвоста только какой-то обрубок. Длину шерсти разглядеть невозможно, как бы глаза не привыкли к темноте, но такой остроты зрения у меня никогда не было. Я, может быть, и не заметил бы этот черный бугор на тропинке, если бы не грязно-белая полоса от затылка до самого обрубка хвоста. Головы или ее очертаний видно не было. Оно как собака, которая что-то высматривает перед собой, опустила ее и слегка шаталась из стороны в сторону. Затем оно обернулось, глаза снова сверкнули и вонзились в нас. Короткая собакоподобная морда и блестящие белым с желтизной глаза печатались в память до конца жизни. Я не мог разглядеть лица или морды в подробностях, но и этот взгляд запомнил на всю жизнь. Существо не тронуло нас, отвернулось и ушло вглубь тропы, приподнявшись на задние лапы, но все так же сгорбившись. Я посмотрел на своих спутников, мы все видели одно и то же. Ничего не говоря, засеменили домой, схватив тачку уже втроем, кое-как набросив и придерживая дополнительный мешок сверху. Прибежав домой, дядя В. убедился, что двери в его дом заперты, домашние внутри дома, молча отвел меня домой. Родителям ни он, ни я ничего не говорили. Вечер шел как обычно, дети быстро отходят от шока, отошел быстро и я. Практически успокоился, все же настаивая, что это была большая собака. Сон ночью так и не пришел. Я вспоминал увиденное и слышал, как за окном клацают когти по асфальту. Тяжелые шаги неспешной трусцой бегали где-то между домами, иногда останавливались. Тяжелый вздох, медленное втягивание воздуха и снова звук шагов. К утру это прекратилось, и только с восходом солнца я уснул. Мы долгое время не ходили на то поле, но на следующий год, уже подзабыв об этом случае, вернулись, хотя и до темноты там больше не оставались. С детства стало замечать, что некоторые категории граждан на меня странно реагируют. Даже с переездом на постоянное место жительства в другую страну ничего не изменилось. Цыгане, увидев меня, начинают ускорять шаг и опускают голову так низко, что лица не разглядеть. Отойдя же на приличное расстояние, оглядываются мне вслед, выворачивая свои курчавые головы. А вот с душевнобольными все в точности наоборот. Дошло до того, что мой муж стал издеваться надо мной. Как увидит поблизости особенного человека, так обязательно подденет. «О, гляди, твой друг идет». Сначала я обижалась, а теперь мне все равно. Друг так друг. Происходит это действительно так. Сначала особенный расплывается в улыбке, как маму родную увидел, а потом начинает беседу. Да так, словно мы до этого говорили о чем-то и нас прервали. Даже агрессивно настроенные успокаиваются. Один такой в мою маму камнями кидал. Женщин он ненавидел. Тут я подошла, а он очередным камушком в голову моей маман целится и таким ласковым голосом мне говорит: «Не бойся, это я не в тебя. В сторону отойди». Пришлось сообщить, что это мама моя. Камень был отправлен в карман, так и не достигнув цели. Зато было пару раз, когда внешне спокойные и особенные выходили из себя в момент, пытаясь меня прибить, целясь исключительно по голове. От одной такой дамы пришлось полдня бегать. Памятуя этот ужасный случай, К особенным я стал относиться настороженно. Так было и в этот раз. В очередной раз, выйдя замуж, переехала к мужу в его город и на тот момент проживала на новом месте третий год. Все у меня было замечательно, плюс ко всему устроилась на работу по специальности, учителем начальных классов. В этот день уроки у меня закончились. Погода была солнечная и теплая. Я села в автобус. Вроде и народу было немного, но сидящих мест не оказалось. Так я и стояла, как в ополе березка, подставляясь лучам солнца и радуясь жизни. На третьей остановке я заметила какое-то нехорошее оживление среди пассажиров, и потом до меня донесся громкий голос с самого конца автобуса гармошки. Сначала я не обращала на это все внимания, но потом речь стала слышна отчетливо. И, боже мой, лились рекой такие проклятия, о которых мне даже не было известно. Оказалось, в автобус зашла сумасшедшая, и каждому пассажиру по очереди она сообщала не только о всех совершенных злодеяниях, но и о тех, которые еще не были совершены. Заканчивала юродивая свой монолог перечислением наказаний и на небе, и на земле для каждого в отдельности. Тишина в автобусе стояла гробовая. Люди, втянув головы в плечи, даже не пытались посмотреть по сторонам. Многие становились пунцового цвета и заметное облегчение испытывали, когда оказывались за спиной сумасшедшей. Зато теперь забеспокоилась я, ведь нельзя заранее определить, как эта женщина меня воспримет. Перечислением грехов меня не запугать. Главное, чтобы буянить не начала. Медленно, но верно она приближалась ко мне. Сейчас мне пришла умная мысль, а почему бы я не выскочила на какой-нибудь остановке? Чего дожидаюсь? Но тогда у меня даже ничего подобного не промелькнуло. Мой звездный час настал. О чудо! Меня осмотрели с ног до головы. По лицу расплылась улыбка, и радостным веселым голосом мадам выдала коронную фразу. «О, одна тут счастливая стоит!» И не знает ничего. Вмиг спало общее напряжение, и один особо обалдевший товарищ подал голос. «А чем же она-то счастливая? А жить она скоро будет в другой стране. Там всегда тепло и много солнца, горы и море. На море она жить будет, а вы все нет. А, счастливая будет. Много-много счастья. И замуж выйдет». И там навсегда останется. Заглянув мне в лицо, она утвердительно так добавила. «Не вернешься ты сюда, не вернешься». Тут как раз случилась остановка, и блаженная с улыбкой на лице вышла из автобуса. Потом было так же, как в школе, когда учительница посреди урока на минутку выходит из класса. Из общего гамма и шума я поняла только, что многие с ней знакомы, и то, что сейчас было, хорошие слова в мой адрес, это в первый раз. Но меня волновало не то. Я не могла понять, что это было. Люди в автобусе утверждали, что все ее предсказания сбываются. Как они были правы. Не прошло и года, как я оказалась в Греции. Всегда тепло и много солнца, горы и море. Все, как мне и обещали. И замуж вышла, и сын есть. Только о том, как я оказалась в Греции, это уже другая история, очень страшная. И я думаю, что правильно поступила та сумасшедшая, пропустив все подробности, по сути, начав с конца. Когда-то давно, еще в начале 80-х, была в городе Комсомольске на Амуре традиция воскресных выездов на природу. Формировали поезд, и за небольшие деньги он отвозил в тайгу в такие места, куда на машинах не добраться. Да и машин-то тогда было всего ничего. И я ездил в такие поездки с будущей супругой золотой осенью. Наверное, осенью и устраивались такие легкие прогулки, когда уже не было гнуса, и тайга раскрашивалась, казалось, во все цвета радуги. Воздух звенел, как струны арфы, от малейшего ветерка, крики детей, радостный смех и тишина сплетались в какую-то тугую косу с запахами прели, опавших листьев и солнца. А как счастливо было целоваться, зайдя за ствол таежного исполина от посторонних взглядов и постоянно меняя дислокацию из-за бродящих повсюду любопытных пассажиров этого осеннего поезда счастья. Маршрут был популярным, и мы часто обсуждали с друзьями приключения, произошедшие во время таких поездок. Вот так мы и услышали эту историю от моих друзей. Сегодня они звонили мне и в разговоре вспомнили этот случай, а я спешу рассказать вам. Приехали. Народу было много, поэтому мы уходили все дальше и дальше, собирая по пути букет из разноцветных листьев и редкие грибы. Через какое-то время появилось стойкое впечатление, что за нами кто-то наблюдает. То, когда мы неожиданно остановимся, листья продолжали шуршать под чьими-то ногами, то шаги переходили на бег, то ощущение, будто кто-то смотрит в спину, начинало раздражать. Мы договорились с моей девушкой, и я, оставив ее собирать листья, пошел вперед. По большой дуге я вернулся на нашу тропинку позади шпиона, который шел за нами. Это был мальчишка лет 13-14, одетый в какой-то полуформенный костюм с вихрастыми спутанными волосами и качественным фингалом под левым глазом. «Стой, стрелять буду!» – прошептал я ему на ухо, кладя руку на плечо. «Чего это ты за нами следишь? С какой целью? Кто тебя нанял? Ты работаешь на ЦРУ?» – сыпал я, вдохновленный смехом подруги. «Не бейте меня!» – неожиданно заплакал пацан. «Я заблудился. Думал, если за вами пойду, то выйду к поезду». «Ну вот», – довел человека до слез своими плоскими шутками. Укорила меня девушка. «Ты, наверное, голодный. Парень, давно ел?» «Давно», — ответил паренек, утирая сопли. Мы раскрыли сумку и достали свои припасы. Парень рассказывал, не сводя глаз с еды, что он из детдома, что он приехал на природу с воспитательницей, что она ударила его за то, что он отвлекал всех и не слушался, поэтому он и убежал в лес. Больше всего нас удивило то, что он отказался есть с нами. «Можно я возьму немножко и пойду к своим? Вы мне только скажите, куда?» Мы сложили еду в пакет, дали дополнительно две булочки и показали, куда идти. Да и блудить уже было сложно. Со стороны поезда голоса становились громкими, а к арфе осени присоединилась гармошка горожан. Мы погуляли еще немного и пошли к поезду. Когда подошли к нему, обнаружили чуть заметную суету. Два милиционера заносили в бригадирский вагон что-то тяжелое, завернутое в вагонное одеяло. Через какое-то время раздался гудок, и примерно через час мы ехали уставшие, но счастливые по домам. Через некоторое время началась нелюбимая часть осени со слякотью, грязью и заморозками, и мы стали ходить в гости к друзьям. Вот в один из таких визитов и узнали мы продолжение истории о маленьком беглеце. У нас в друзьях была пара, работавшая на вокзале. Мало того, они и жили в одной из построек, принадлежащей железной дороге, недалеко от вокзала. Когда они узнали, когда именно мы ездили на экскурсию, то рассказали, что этим рейсом привезли труп мальчика-детдомовца, который потерялся недели две или три ранее. Неделю милиции и солдаты прочесывали район остановки поезда, но никого не нашли. А в этот раз прогуливающуюся семью привлек ярко-синий лоскуток, торчащий из-под листьев. Когда его вытащили, то оказалось, что это пакет, в котором лежала пара вареных яиц, бутерброд с колбасой. Разворошив листья, обнаружили разлагающийся труп мальчика. Рядом две свежие булочки. Мы были в шоке. Мы дали ему синий пакет, но это было в тот день, когда его нашли.